Через неполных 2 года Сухово Кобылин похоронил жену, которая скончалась от скоротечной чахотки. Их недолгое супружество протекало вполне благополучно. Жизнь Сухово Кобылина — убедительный пример того, как судьба может преследовать человека, неотступно терзая его невозвратимыми потерями и мелкими, но болезненными уколами. Всякий раз, когда он пытался хоть в чем-то взять реванш, новая беда подстерегала его. Творчество, для многих спасительное прибежище, обернулось для него новым испытанием. Пьеса «Дело», оконченная им, запрещена для сцены и для печати. Причина? Цензура оценила ее, по сути, совершенно верно. Это пощечина чиновничеству, тупому и продажному. В дневнике Александра Васильевича, помимо разочарований по поводу печальной судьбы его пьесы, появляются тревожные строки о болезни матери. Он предчувствовал очередное, непоправимое для себя горе. Хоронили Марию Ивановну на погосте Ново-Иерусалимского монастыря. Сын рыдал горько, неуемно, как плачут дети и малые, и взрослые. Александр во время прощания понял, что уже не молод, и той, для которой он до конца оставался обожаемым ребенком, нуждавшимся в защите, больше не существовало. А кругом цвело вошедшее в зенит лето, сияло без единого облачка небо. Вырытая могила походила на черную рану среди июльского разноцветия. Александр смотрел в яму, принявшую материнский гроб, и ощущал беспредельное, непоправимое одиночество, безо всякой надежды на то, что он еще кому-то нужен на этой земле. Спустя 5 лет после смерти матери Сухово Кобылин сделал вторую попытку покончить с одиночеством. В 1867 году он женился на англичанке Эмилии Смит. Подробности их знакомства неизвестны, как неизвестно, какого рода племени была жена. Зато семейная переписка дает представление о ней как о человеке деятельном и жизнерадостном. Сухово Кобылин привез Эмилию в свое тульское имение, где под грузом лет и потерь доживал свой век его отец Василий Александрович. Именно от него мы знаем, как с ее появлением преобразилась жизнь в запущенном доме. Он писал, что за 4 месяца, проведенные в имении, Эмилия не знала минуты покоя. С утра до вечера, подгоняя ленивую домашнюю прислугу, она наводила порядок в полуразворованном без господского глаза хозяйстве. «Кухню, провизию каждый день осматривала», — писал почитавший невестку за ангела-хранителя старик Сухово Кобылин, и содержалось все в чистоте и порядке. Могу утвердительно сказать, что такой умной, заботливой и деятельной хозяйки здесь не будет. За окнами старого барского особняка вовсю гуляли метели, в трубах выл ветер. Однако этот звук, способный навести тоску и на бывалого человека, не мешал Эмилии чувствовать себя довольной жизнью. Российская глушь не пугала ее. В доме было много книг и на разных языках, в зале стоял рояль, и она, неплохая музыкантша, вечерами развлекала свекра игрой и пением. Ничто не предвещало трагедии. Все случилось внезапно. Молодая хозяйка простудилась во время конной прогулки. Болезнь оказалась серьезнее, чем думали поначалу. Эмилия умерла в январе 1868 года. Супруги едва успели отпраздновать первую годовщину семейной жизни. «Самое трудное для моралиста — жить согласно своей морали», — такими словами предваряет Андре Муруа историю тяжелого супружества Дюма сына, частная жизнь которого была далека от его идеала. Без сомнения, он любил своих дочерей. У него были верные друзья. Но надежда, нервная, раздражительная, ревнивая и вспыльчивая, — перестала быть для него настоящей подругой. Многие женщины, и нередко очаровательные, претендовали играть в жизни человека, слывшего лучшим знатоком женского сердца, ту роль, которую больше не могла играть законная жена. Весьма долго терпя от Надин незаслуженные обвинения в изменах, Дюма на самом деле отбивался от наседавших поклонниц. Наиболее допекавшим его — он писал вразумительные письма и думал, что, получив столь ценный автограф, они оставят его в покое. Много раз это помогало. Дюма чувствовал себя героем, принося такие жертвы во имя семейного спокойствия. Но ни его забота, ни то обстоятельство, что Ольгу, предмет вечной ревности матери, наконец-то выдали замуж, ничто не в состоянии было вернуть во внушительного вида особняк супругов былой мир и спокойствие. «Если твой отец и твоя мать в один прекрасный день разойдутся, «С кем из нас ты останешься?» — спрашивал Дюма, ярый противник разводов, 14-летнюю Колетт. Не имеет значения, что она ответила. Важно, что подобный вопрос был задан. Очень скоро среди его окружения появилась дама, от которой не представлялось возможности отделаться нотацией на листке бумаги. Она была честолюбива, богата и очень красива. Однако и в этот раз он устоял. Надин, что-то проведав о настойчивой поклоннице, грозилась покончить с собой. Но дальше Дюма уже не мог найти в себе силы ни на жалость к Надин, ни на верность ей. У него начался долгий, мучительный роман. Анриетта, хотя уже и замужняя дама, годилась ему в дочке. Тем более всепоглощающим было его чувство. И все-таки Дюма пытался бороться с ним, понимая, что подписывает стареющей жене смертный приговор. Ревность на протяжении всей их жизни доводила Надин до приступов безумия. Но теперь она яснее, чем всегда, понимала, что Анриетта не фантом, не плод ее раненой психики, а угроза реальная и, пожалуй, уже неотвратимая. Анриетта расторгла свой брак и ждала такого же шага от Дюма. Надин больше не выдержала жизни с мужем, который не знал, на что решиться. Пытка ревностью надломила ее. Она оказалась в психиатрической клинике. Злые языки, которые всегда готовы потешиться несчастьем знаменитых, на все лады обсуждали развязку романтического брака Дюма. Русская княгиня, как здесь называли Нарышкину, засажена в сумасшедший дом, где пациенты бродят в рубахах с длинными рукавами и за буйство подвергаются побоям. Однако врачам, видимо, удалось в какой-то степени вызволить Нарышкину из пропасти. Оставшиеся 4 года жизни она провела в доме уже взрослой Колетт, так и не пожелав вернуться к мужу. Смерть Надин развязала Дюма руки. Он все-таки устоял перед соблазном развода, но, овдовев, тотчас женился на Анриетте. Впрочем, ему самому оставалось жить недолго. Эта печальная семейная эпопея, к счастью, прошла вдали от выросшей Луизы. Она жила уже в России у отца. Сухову Кобылин, подав прошение на высочайшее имя, добился-таки разрешения удочерить ее. Отныне Луиза стала самой его страстной, самой нежной привязанностью. Это чувство не осталось без ответа. Она всем сердцем потянулась к русскому отцу. Теперь они жили вместе. Покидала Луиза отца лишь по необходимости. Она вышла замуж за француза, графа Исидора де Фальтана, которого с Сухово Кобылиным связывали самые лучшие отношения. Фортуна, так безжалостно всегда обходившаяся с Александром Васильевичем, словно сменила гнев на милость. Он стал дедом, первым и непревзойденным обожателем маленькой внучки Жанны. Это была короткая передышка в длинной жизни Сухово Кобылина. Казалось, все терпение и покорность судьбе уже израсходованы. Но нет, теперь, когда счастье и благополучие дочери стали для него единственной целью, именно ему выпало утешать Луизу Александровну в непоправимом горе. Она потеряла почти разом маленькую Жанну и любимого мужа. Отныне отец — единственное, что у нее осталось. С ним она не расстанется до его смертного часа. В 1861 году Сухово Кобылин закончил свою вторую пьесу «Дело». Она была поставлена на сцене лишь в 1882 году с большими купюрами. Александр Васильевич, помимо сочинительства, переводов, постоянно занимался физическим трудом. Не смерти, а старческой немощи боялся он более всего и начал загодя готовить себя к закату жизни. Настойчивости воли Сухово Кобылина и в этом отношении были изумительны. Он отказался от мяса, да и вообще ел не так, чтобы много. Утро начиналось с того, что он опрокидывал на себя ведро холодной воды, старался много ходить, работать в саду, мастерить. Это заставляло двигаться все мышцы, сохраняя остроту глаза. Александр Васильевич, живя попеременно то у себя в Тульской деревне, то в небольшом имении, купленном во Франции, завел обыкновение лежать обнаженным под солнцем. Дело было не в загаре. Он верил, что лучи заряжают его тело особой животворной энергией. Он и вправду как будто долго не старел, оставаясь не только физически здоровым, но по-прежнему производя на всех впечатление силача и красавца. 73 года он, как вспоминали, был с румянцем на щеках и несколькими серебряными нитями в роскошных волосах. Лишь очень заметная скорбная складка вокруг рта набавляла ему лет. Чтобы избегнуть вечного бича старости, ослабления памяти, Сухово Кобылин ежедневно тренировал ее, разработав специальные таблицы, затверживая наизусть тексты. Труд, труд и еще раз труд, физический и умственный. Вот в чем единственно виделась ему возможность отдалить печальную пору увядания. Людям, окружавшим его, иногда казалось, что он умеет управлять временем. Весной 1900 года в Ярославле проходили торжества, посвященные 150-летию Первого русского театра. В тот вечер, когда давали свадьбу Кричинского, в антрактах публика не выходила из зала, все время уходила на овацию. Казалось, прибой, мощный и неустанный, решил разбить ограждение ложи, чтобы все яснее видели автора пьесы. Тот встал и раскланялся публике. Кто-то из зрителей приподнимался на цыпочках, удивленно спрашивал: «Что, господа, это Сухово Кобылин, правда?» Я-то думал: «Сколько же ему лет?» Зал продолжал неистовствовать и добился своего. Автор вышел на середину сцены. Сухово Кобылину исполнилось 83. Он по-прежнему был прям, осанист, а седина лишь кое-где тронула густые темные волосы. И все же что-то предательски выдавало возраст Александра Васильевича. Однако старость его была внушительна, красива, исполнена чувство достоинства. Это вызывало восторг, уважение, а не унижающую жалость. Сухово Кобылин медленно обводил взглядом зал. Тот, кто был ближе к сцене, видел, эти глаза горели и словно принадлежали не почтенному старцу, а человеку молодому и страстному. Вдруг старик гордо вскинул голову, прищурился, как будто желал рассмотреть поверх зрителей что-то для него чрезвычайно важное. Дали занавес. Луиза, все это время стоявшая в кулисах, тотчас оказалась возле Александра Васильевича и взяла его под руку. Никакие уговоры не помогли. И она вместо торжественного ужина тотчас увезла его в гостиницу, а на следующее утро в Москву. Отлежав с неделю в постели, Александр Васильевич, благо дочери не было дома, поехал на Введенское кладбище. Лишь в последнее время он стал брать извозчика, понимая, что уже не осилит этот путь. У входа приказал извозчику ждать сколько надо, а сам, подойдя к сторожке, постучал в окошко рукояткой палки. Тотчас вышел служитель и, поклонившись Сухово Кобылину как старому знакомому, крикнул в распахнутую дверь: «Васька, скамеечку его сиятельству!» Парнишка, тащивший за господином скамейку, поставил ее на место, которое, видимо, уже хорошо знал, и молча повернул обратно. Было очень тихо. И он услышал позади себя, будто тот важный старик с кем-то разговаривает. «Что за оказия?» — подумал. «Там вроде никого и не было». Минуту-другую постоял и зашагал к старушке. «Хуже всего то, милая моя Луиза, что мне стало память изменять. Мозг еще работает, но когда окончаю начатую фразу, глядишь, цель уже забыта. Это довольно мучительно». Вдруг, отбросив палку, старик тяжело припал к камню. Прижимаясь к нему лбом, он заговорил быстро, со страстью, всхлипывая: «Не то, все не то, моя Луиза. Я ведь пришел тебе сказать, что ты во всем была права, во всем. Помнишь, как я смеялся? Я все равно никому тебя не отдам, — говорила ты, — а я смеялся. Так ведь и случилось. Я остался твоим, никому ты меня не отдала, моя дорогая. Сколько же я прожил без тебя? Знаешь, сколько? 50 лет, Луиза. 50 лет. Да нет, впрочем, ты же была со мной всю жизнь, тень твоя. Я это чувствовал всегда и покорялся воле твоей, не прикословил». Старик замолчал. Не отнимая головы от камня, он медленно, будто оглаживая его, водил ладонью по шершавой поверхности. Потом тихо, уже не плача, вымолвил: «Боже мой! Как же это я не знал, что так любил тебя, Луиза! Как я мог этого не знать?» В 1902 году Александр Васильевич был избран почетным академиком по разряду изящной словесности Императорской Санкт-Петербургской Академии наук. В марте 1903 года он скончался во Франции на руках своей дочери Луизы Александровны. Все три пьесы Сухово Кобылина — «Свадьба Кричинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина» — вошли в золотой фонд Русского театра и идут на сцене по сей день. Конец книги. Январь 2005 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читала Ирина Ирисанова.